Новый толчок чуть не оторвал меня от кровати. Я поспешно привязался поясом к ее спинке, чтобы высвободить руки. Корабль вновь задрожал, но уже по-иному. Каждые несколько секунд повторялся дьявольский свист, заканчивавшийся глухим ударом. Я понял, в глубине Геи разрушались герметические перегородки, отделяющие один отсек от другого. Лицо Милы с огромными неподвижными глазами было прямо передо мной. Она вдруг начала извиваться всем телом. Я нагнулся к ее лицу. «Мама! Мама!» Будто издали донесся до меня ее голос. Послышался еще один удар. Перегородка упала где-то близко, рядом, за дверями зала. В этот момент у меня промелькнула, как молния, мысль. Роды идут, и ничто, кроме смерти, не может остановить их. И другая. Лаборатория Анны находится на верхнем ярусе, вплотную к оболочке корабля. Я представил мысленно дорогое мне беззащитное тело и массу падающих во мраке обломков металлических конструкций. Мое сердце замерло, словно пораженное ударом. Я сжался и отскочил от кровати. Бежать, разбивать голыми руками стальные стены, погибнуть вместе. Я рвался, как безумный, забыв про пояс, которым минуту назад сам привязался к кровати. Призрачный свет аварийных ламп дрожал. Инструменты летали вокруг нас. Большой прозрачный сосуд с кровью поднялся и проплыл около моего виска, засверкал рубином под лампой и отскочил от перегородки. Я не слышал стонов Милы, а лишь видел искаженные болью губы и сверкающие зубы. Вой, грохот, гул раздавались над нами. Свет замигал. Еще секунду лампы были видны, как фосфоресцирующие шары. Потом воцарилась темнота, а вместе с ней полная тишина, в которой внезапно послышался слабый, но очень отчетливый писк. Мне удалось дотянуться до столика, вытащить из коробки несколько салфеток, сложить их и обернуть тельце новорожденного. Наверху снова что-то щелкнуло. «Держись!» — крикнул я женщине, ожидая толчка, но его не последовало. В репродукторе долго слышался треск, потом раздался знакомый голос. Говорил Ирёла: «Товарищи, где бы вы ни были, сохраняйте спокойствие. Произошло столкновение Геи с мелким космическим телом. Мы овладели положением. 5 верхних ярусов временно отрезаны от остального корабля. Сейчас включим аварийные гравитационные приборы. Приготовьтесь к возвращению тяжести. Через 15 минут передадим новые сообщения. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь на месте». Репродуктор щелкнул, вновь стало тихо. Загорелись лампы. Раздался глухой низкий гул. Тяжесть возвращалась, инструменты и аппараты упали на пол. Какой-то стеклянный предмет разбился, и его осколки, звеня, рассыпались по каменным плитам. С минуту я повозился, развязывая пояс, которым был прикреплен к кровати. Потом отнес ребенка в ванную. Из кранов бежала теплая вода. Ребенок ожил, закричал громче и замигал большими голубыми глазами. Я вернулся к матери, продолжая прислушиваться к происходящему за пределами зала. Вначале было слышно отдаленное бульканье, словно с большой высоты падали каскады воды. Потом лихорадочно застучали молотки и послышался свист газа, вырывавшегося из узких труб. Что-то заскрежетало, кто-то с огромной силой тащил грузы по шероховатой поверхности, потом раздался короткий свист, согревший мое сердце. Заработал лифт. Проходили минуты. Мила, совершенно измученная, лежала на спине. У нее было маленькое детское личико, очень похожее на лицо ее ребенка. «Я сделал все, что было необходимо», — подумал я. «Ребенок живет. Мила чувствует себя хорошо. Теперь можно идти». Однако я остановился. Открылась дверь. Вошел Шрей. За ним шел автомат с круглой лампой, от которой исходил сильный матовый свет. Шрей окинул взглядом зал, кровать с роженицей, разбитые и разбросанные в беспорядке на полу инструменты, пятна крови, и, наконец, посмотрел на меня. «Только что родился?» — спросил он. Слабая, невеселая улыбка смягчила его губы. «Что с ней?» — пробормотал я. Шрей не понял, о ком ты говоришь, — спросил он. У меня перехватило дыхание. Я задыхался, как после долгого бега. Этой ночью Анна была в его лаборатории. «Что с ней?» — повторил я. Я не смел назвать ее по имени. «С Анной?» — догадался Шрей. «Она была у меня, сейчас придет сюда. Ты что, хочешь задушить ребенка?» — закричал он, увидев, как крепко я прижал его к груди. «Что случилось с кораблем, профессор?» «Я знаю столько же, сколько и ты. Мне сейчас звонил Тер Аканиан. Он пытался связаться с тобой, но безуспешно. Я был здесь». «Да», — кивнул Шрей головой. «Он не хотел вызывать врачей через общую сеть. Мы должны подготовиться. Сейчас сюда начнут поступать раненые». В коридоре послышались шаги и голоса. Открылась дверь, и вошла Анна. Продолжая держать ребенка на руках, я подбежал к ней и замер. Коридор не был освещен. Лишь откуда-то издали, на метр от пола, по нему плыл хоровод мерцающих огоньков. Это были носилки, покрытые белым полотном. Из-под покрывала ближайших носилок свешивалась, бессильно покачиваясь, женская рука. Пролетая 177 тысяч километров в секунду, Гея случайно встретилась на своем пути с метеоритом. Эхо радара обнаружило его на расстоянии 90 тысяч километров. Потребовалась тысячная доля секунды, чтобы автоматы нацелили на него дезинтегратор. Метеорит, получив удар лучистой энергии, распался. Гея же, продолжавшая мчаться, не снижая скорости, прибыла к месту взрыва, когда процесс атомного разложения еще продолжался. Волна пылающих осколков ударила в верхнюю часть оболочки и разорвала ее на 200-метровом участке. Облако раскаленных газов ворвалось внутрь корабля. Были разодраны все слои внутренней изоляционной оболочки и пробиты баки с водой в том месте, где под ними проходят трубопроводы холодильной сети с жидким гелием. Это случилось как раз в то время, когда автоматы проверяли герметичность труб. Ледяной гелий циркулировал под большим давлением, а все краны, автоматически выключающие его приток, были заблокированы. Жидкий гелий, обладающий температурой в 3 градуса выше абсолютного нуля, вырвался с огромной силой, разорвал трубы и бурным потоком хлынул через запасную вентиляционную шахту в центральную аппаратную, стекая по оболочкам автоматов. Все электрические провода, с какими он соприкасался, были заморожены и превратились в сверхпроводники. Вместо передававшихся в определенном порядке импульсов и сигналов возник хаос перепутанных токов. По мере того, как непрерывно поступавший гелий заливал аппаратную, автоматы под влиянием сверхпроводимости один за другим выходили из строя.